Сказка про короля, который светился. В одном прекрасном государстве жил-был молодой король. Он был умен, амбициозен, но у него было чистое сердце, что являлось редким сочетанием. Богам было очень интересно наблюдать за ним. Они придумывали для него разные жизненные испытания. Увлеченные его нестандартными реакциями, они иногда слишком входили в азарт, за что один раз получили наказание от самого главенствующего бога. Но речь не об этом. Чтобы загладить это недоразумение, о котором молодой король даже не подозревал, небесный повелитель через лучи солнца вложил в него дар. Дар заключался в том, что с этого момента в его чистом сердце поселилась энергия любви. Ее было так много, что король начал светиться, как солнце. И что с этим делать, он не знал. Раньше он мог незаметно переодеваться в простолюдина и пройтись незамеченным по городу, потолкаться в толпе людей, услышать их разговоры. А теперь, чтобы не надевал он на себя, его свет пробивался сквозь слои одежды и притягивал внимание людей. Король закрылся от всех и спрятался. Разместился высоко в башне, там его свет смешивался с солнечным и не был так заметен, а ночью сиял с ночными небесными светилами. Кому он мог рассказать об этом странном явлении? Конечно же, никому. Жители города подумали, что он отправился в путешествие. А слугам дворца было запрещено его беспокоить. В одной из ночей, находясь в своей высокой башне, вдохновившись мистически красивым затмением луны, он взял в руки перо и начал писать стихи на клочке бумаги. И что заметил? После того, как он изложил на бумаге то, что переполняло его душу, свечение стало гораздо слабее. «Это выход», — обрадовался король. Взял чистый лист бумаги и принялся писать. За ночь было исписано множество листов. Создав интересную, увлекательную историю, но не завершив ее, король уснул. Утром проснулся и был счастлив, что теперь не светится, как солнце. Можно свободно выйти в город и вести свою прежнюю жизнь. Так он и поступил. К вечеру, вернувшись в свою башню, он вдруг заметил там странное явление. Перед ним стояла девушка, обнаженная, и вся она светилась. Король был потрясен. «Кто ты и что здесь делаешь, и почему в таком виде?» Девушка стояла в полной растерянности, она сама не понимала, что происходит. Король снял с себя балахон, который надевал для выхода в город, и прикрыл им ее наготу. Теперь она уже светилась сквозь одеяние. «Рассказывай же скорее, как ты здесь оказалась?» «Я могу перемещаться в пространстве и быть невидимой при этом, но на моем теле не должно быть никакого одеяния. Могу оказаться в любой стране, в любом месте, где захочу, в мгновение». «Откуда такие возможности?» — спросил король. «Не могу дать точный ответ. Но это случилось после того, как во сне меня поцеловала маленькая золотоволосая девочка». «Странная девушка», — подумал король. «А почему ты здесь?» — спросил он. «Меня привлекла эта башня. Я проникла сюда. Присела отдохнуть и увлеклась чтением вот этой рукописи. Когда я ее прочитала, со мной случилось то, что ты видишь перед собой сейчас. Я свечусь, и из-за этого не могу быть невидимой. Как теперь быть, не знаю. А что здесь делаешь ты?» «Это моя башня. Я король этой страны. Рукопись, которую ты прочитала, не спросив позволения, тоже моя». «Хорошее чувство юмора», — улыбнувшись, сказала девушка. «Я не шучу. Точно не в этот раз». Она замолчала. В голове его кружились с огромной скоростью мысли. «Я никогда не перемещалась во времени. Знала, что людям с моей группой крови это доступно, но со мной такое впервые». «Что за группа крови такая?» — пристально посмотрел в ее глаза молодой король. «Шестая», — ответила девушка. «Мне известно только о четырех». «В моем мире, а я живу в 3333 году, существует шесть групп крови. Из-за реакции на появление различных вирусов уже почти тысячу лет назад образовалась пятая группа крови. Это очень сильные люди. Быстро приспосабливаются к различным условиям жизни. А за последние 300 лет смешение этой группы с другими вызвало появление шестой группы. Я одна из них. Нас пока очень мало. С того момента, как во сне целует золотоволосая девочка, мы можем быть невидимыми и перемещаться, как подтвердилось сейчас, даже во времени. Наша задача — работать с сердечной чакрой людей. Образно говоря, открывать их сердца для любви. «Очень интересно», — задумался король. «И как вы это делаете?» «Через шаманов. Ты наверняка слышал о том, как шаманы собирают желающих, готовят специальные отвары из трав, проводят ритуалы». «Да, я слышал об этом, но никогда не было желания принимать в этом участие. Знаю, что люди об этом рассказывают. Кто-то летает с ангелами, кто-то видит единорогов, кто-то чудовищ». «Вот это и есть моя работа. Ангелы, единороги и другие видения — это все я. И подобные мне. Через определенные коридоры временного пространства мы учим этих людей любви. Мне сложно сейчас объяснить тебе, как это все происходит технически. Могу сказать, что к каждому есть свой индивидуальный подход». «А теперь вернем наш разговор к тому, что происходит здесь и сейчас. Здесь и сейчас ты стоишь передо мной под моим балахоном», — подумал король и молча заулыбался. «И еще свечусь», — возмущенно добавила девушка. «Ты еще и мысли читаешь?» «Если мне позволено входить через временные коридоры в подсознание людей из других миров, неужели ты думаешь, что услышать твои мысли, так громко доносящиеся до меня, сложно?» «Нет, не думаю. Для меня это все пока еще непонятно». «Для меня тоже непонятно, почему после прочтения твоей рукописи я теперь свечусь. Может, объяснишь мне?» Король подробно рассказал, какие изменения произошли с ним за последнюю неделю. Девушка с интересом слушала его. Но как дальше действовать? Ответа у нее пока не было. Король смог это понять, потому что еще вчера сам был точно в таком же светящемся виде и не знал, что с этим делать. Гости была предложена комната, чтобы временно остаться в башне, и она благодарно согласилась. К вечеру того же дня король вновь стал замечать легкое свечение своей кожи. Он вернулся к своим незаконченным рукописям и продолжил писать. Точно так же, как и ранее, свечение после этого утихло. На следующий день король опять отправился в город, понаблюдать, нет ли еще каких-то необычных явлений. Вернувшись в башню, постучав в дверь комнаты, где расположилась его гостья, он пригласил ее на верхний этаж. Она с радостью составила ему компанию. Общение увлекало обоих, так как они делились информацией, которая каждому до этого момента казалась нереальной. «Я много думала о том, что случилось с тобой. Это, безусловно, дар. Тот свет, который я сейчас излучаю, прочитав твои рукописи, точно такой же излучают люди в результате моей работы с ними. У них открывается сердце, в них открывается любовь. И я вижу в них этот же свет, но не в таком объеме». «И какой будет твоя версия?» — спросил король. «Я думаю, что в тебе заложен огромный источник любви. Он слишком велик, чтобы быть спрятанным глубоко в душе, и, мало того, он не иссякает». «И как мне быть теперь?» «Когда ты вкладываешь энергию любви во что-то, в тебе самом все гармонизируется. Например, прочитав твои рукописи, я свечусь, как солнце. Но для меня одной такой объем тоже велик. Было бы лучше, чтобы множество людей читали то, что ты пишешь. Тогда эта энергия распределялась бы равномерно и открывала им сердца. Их было бы в миллионы раз больше, чем тех, с которыми я работаю через шаманов. Наверное, не случайно я оказалась здесь, в твоем мире, в этой башне рядом с тобой». «Еще и после затмения Луны», — добавил король. Его одновременно забавляла и озадачивала эта история. «И каким образом миллионы людей будут читать то, что я пишу?» — подумал про себя он. «Мы это размножим». «Ты готова все переписывать в больших количествах?» «Нет, конечно, для этого есть специальные люди». «Какие еще люди?» «Прости, в твоем времени, наверное, еще нет книжных издательств». «По всей видимости, таковые отсутствуют». «Хочешь увидеть, что это такое?» — улыбнулась девушка. «Уверена, что тебя заинтересует». «А как это возможно?» «Я смогла бы провести тебя через временной коридор». «Но нам нельзя светиться, тогда не сможем быть невидимыми». «Допустим, что со мной получится. После того, как я изливаю энергию своего сердца на бумагу, мое свечение на какое-то время утихает. Но что делать с тобой теперь?» «Свалилась же на мою голову», — подумал про себя король. Девушка молча улыбнулась. В этот момент в приоткрытую дверь комнаты вошел пушистый рыжий кот, житель башни, успешно охраняющий ее от мышиных набегов. Сделав пару шагов, он прилег, и было заметно, что самочувствие у него неважное. Девушка обратила внимание, что у бедняги поранена лапа. Его мучает боль. Она подошла к нему, аккуратно приподняла лапу, чтобы рассмотреть рану. У кота даже не было сил реагировать. Попросив у короля хоть какие-нибудь средства облегчить болезненное состояние бедного животного, гостья обработала рану, легла рядом с ним на пол и продолжала ласково гладить его. Король в это время увлеченно писал. На секунду он отвлекся и посмотрел на девушку. Она лежала рядом с котом в одежде, которую великодушно выдал король, абсолютно реальная, без необъяснимых световых лучей. Коту же заметно полегчало, он мурчал на всю комнату. Девушка спала. Король подошел и аккуратно коснулся ее руки, чтобы разбудить. «Смотри, ты больше не светишься?» — сказал он тихо. Она изучающе посмотрела сонными глазами на свою руку и ответила. «Все так просто. Я же прекрасно знаю об этом. Боль лечится любовью. Пока мы не излучаем лучи, можно отправиться в мое время и перенести туда то, что ты написал». Внезапно молодой король почувствовал возмущение. «Почему это он должен свои рукописи переносить куда-то не пойми куда? Если ты хочешь просидеть всю жизнь в башне, можешь не делать этого». «Забыл, что ты читаешь мысли». «Прости. Тебе совсем негде побыть наедине со своими мыслями, пока рядом. На самом деле не всегда их хочется слышать». «Хорошо, я готов. Что надо сделать, чтобы отправиться с тобой в другой мир и время?» «Для начала раздеться», — сказала девушка. «Только без одежды ты сможешь перенестись со мной в другое время и остаться незаметным. Не волнуйся, я не буду смотреть на тебя так, как ты смотрел на меня в тот момент, когда увидел впервые в своей башне. Еще и мысли свои не мог утихомирить». Молодому королю стало немножко неловко. «Все хорошо, я все понимаю», — ответила, улыбаясь девушка. «Ты повел себя очень достойно. Помог мне, спрятал. Я безгранично благодарна тебе». Король первым отвернулся и снял рубашку. «Что у тебя на спине?» «Кто-то обещал не разглядывать меня», — вспомнил он. «Ты так стремительно все сделал, что я не успел отвернуться», — спокойно ответила она. «Тогда тебе удобнее рассматривать самой, что у меня на спине, а не спрашивать». «Откуда это?» «Не знаю. Сколько себя помню, этот рисунок всегда был на моей спине», — ответил король. «Что ты там видишь?» «Много чего», — произнесла девушка. «Еще я вижу там боль. Я ее чувствую». Она приблизилась к королю, медленно провела рукой по его спине и остановилась. На ее глазах его кожа начала светиться. Король тоже это заметил. «Похоже, сорвалось наше путешествие в другое время», — подумал он. «Не будь таким нетерпеливым», — смеясь ответила на его мысли девушка. «Повернись ко мне лицом». «Если я повернусь, обещаю, ты тоже начнешь светиться», — ответил молодой король. «Я знаю», — ответила девушка. «Вот и увидим, что из этого выйдет». Повернувшись к ней лицом, он посмотрел на нее своими красивыми светлыми глазами, провел рукой по ее лицу и застыл при виде ее свечения. Они оба стояли неподвижно и при этом ослепительно сияли. «Какой ты красивый», — сказала девушка, нежно целуя его в губы. Вдруг свет отделился от них и через секунду ярко вспыхнул в ночном небе. «Это романтическая любовь», — сказала девушка. «Как только между мужчиной и женщиной зарождается энергия романтической любви, на небе появляется яркая вспышка, а затем загорается звезда. Так светится их любовь». «А что происходит, когда звезда падает?» «Не знаю. В данный момент не хочу об этом думать». «И я тоже не хочу», — ответил король. Девушка доставила рукописи короля в издательство другого времени, другого мира. Были созданы его прекрасные книги, которые распространялись не только в разных странах, но и в разных временных пространствах. Читая эти книги, люди наполнялись светом, и их сердца начинали излучать любовь. Первое, что я вынес из этой сказки — чтобы быть видимым, нужно перестать прятаться. Второе — любовь, вложенная в свой смысл, в свое дело. Третье — польза. И если первое и второе я понимал, к этому я приходил уже ранее в своих исследованиях, наблюдениях, то польза стала для меня приятным открытием. Я, наконец, смог облечь в слова то, что пытался ухватить руками, как исчезающий в воздухе фантом. Уловить как знакомую мелодию, название которой не помнишь. Слышишь ее вдалеке, и кажется, что она приближается, но вскоре затихает окончательно. Ты подтолкнула меня к анализу. Благодаря твоей сказке я пошел в верном направлении, навстречу этой знакомой мелодии. И я ее отыскал, даже узнал ее название. И сейчас я готов поделиться с тобой своими наблюдениями. Имя этой мелодии — польза. Наблюдаю за людьми, которые несут пользу другим людям своим делом. В моем городке на западе Польши мужчина, живущий на соседней улице, работает массажистом. Он очень востребован, у него длинная очередь на запись. Звонишь ему, узнаешь, что свободное место на массаж есть только через месяц-полтора. Я заметил, что каждый раз, когда встречаю его на улице, чаще всего, когда идет на обед, он полон сил, уверен в себе, имеет деньги, желания, планы на будущее, открыт к общению, может смело себе позволить высказать свое мнение. Он знает, что он приносит пользу, качественно делая свою работу. У него есть связи, начиная от врачей, заканчивая мэрией города. Он ощущает за собой силу. И я ощутил эту силу, находясь рядом с ним. Этот мужчина твердо стоит на земле. Когда я приходил к нему на массаж, он мне говорил, что женщины болезненно переносят отказ от мужчины. Мужчине проще. Не получилось с одной, будет пробовать с другой, третьей, десятой. С какой-то обязательно получится. Это естественный процесс. А вот женщина может затаить обиду. Например, однажды ко мне на массаж пришла клиентка средних лет. Пока я вышел помыть руки, она разделась и ждала меня в кабинете, полностью обнаженная. Когда я вошел, то сказал ей, что достаточно снять верх, трусы можно было не снимать. Она дала понять, что готова к сексу. Опущу детали. Вы отказали? Да. У меня есть девушка. Эта клиентка ушла и больше никогда не приходила ко мне на массаж. И это не единичный случай. Женщина, по сути своей, более ранима, — сказал он. Она приходит ко мне. Можно сказать, отдает мне свое самое сокровенное. Вот оно, мое тело, моя нагота, бери, и получает отказ. Она перенесет это болезненно. Такие женщины не возвращаются после этого, обижаются, их не приняли. Интересный мужчина, он мне понравился сразу. С ним можно было обсудить любую тему. Он имел богатый жизненный опыт, был на 20 лет старше меня. Второй человек, за которым я наблюдал, тоже мужчина в возрасте, жил в часе езды от меня. В обдуваемом ветрами городе в 5 километрах от Балтийского моря. Он занимался переводом документов на польский язык. Человек востребованный, в его голосе ощущалась твердость, чувствовался также внутренний стержень. Мужчина понимал, что в нем нуждаются, что его работа имеет ценность. Он мне нужен в первую очередь. Потому спокойно озвучивал свои условия, которые я принимал, потому что в моем городе переводчика не было. Он был энергичен, жил в уютном, симпатичном доме и принимал меня на дому. Человек нес пользу людям. Он нужен был и мне, и другому, и третьему, у кого возникнет потребность в переводе. Он мог себе позволить назначить время и место встречи, где и когда ему удобно. Люди, несущие пользу, делающие свою работу качественно, чувствуют внутри себя силу. У нее был сильный женский запах. Близнецы. Женщина с сильным запахом. Женщина, которую я, сам того не ведая, наполнял собой настолько, что она в ответ просто переполняла меня собой, своим влечением ко мне, своим присутствием и своей любовью, не могу правильно подобрать слово, своей женской нежностью, добротой, покорностью, поддержкой, своей беспрекословной готовностью следовать за мной в любом направлении, куда бы я ни повел. Такое женское состояние рядом с мужчиной у меня ассоциируется с любовью. Хотя она никогда не говорила, что любит меня. Мне это и не нужно было. Все самое важное я чувствовал. В нашей с ней истории я вел, был впереди идущим, а она шла за мной и восхищалась. Так она об этом вспоминала позднее, когда мы были далеко друг от друга. Я это принимал. И это придавало мне еще больше сил, уверенности в себе и выбранном мною пути. Эта женщина наполняла меня своей верой в меня, своим внутренним светом. Если бы она попросила меня описать ее одним словом, то первое, что пришло бы на ум, — это свет. Свет, которым я питался через ее слова и прикосновения. Дальше — порочность. Я отыскал в ней свет и порок. Раздвинь руками ягодицы, я хочу смотреть, изучать. Как же красиво и вкусно обладать женщиной, которая читает красивые стихи про любовь, про мужчину и женщину, про ангелов, что создала такую невинную чистую сказку про короля, который светился, и во всех ее творениях ни грамма похоти. Она скрывает свою животность, свою необузданную тягу к мужчине, свое сладострастие. Но, будучи с ней наедине, когда она открывает себе тебя, ты замечаешь, что стоит засунуть в нее средний палец, глубоко войти им в нее, вынуть, понюхать и засунуть его в ее же рот, как ее сексуальная энергия потоком ударит в тебя. И эта кореглазая, сластолюбивая женщина будет взглядом молить, чтобы ты немедленно расстегнул ширинку и засунул в нее свой член, и после того, как возьмешь ее, обильно накормил своим семенем. Чтобы обращался с ней по-разному, как пожелаешь. Она не боится ни боли, ни грубости, лишь бы освободить собственное тело от желания и порока. И освободить свое тело. «Ты не мыла там только что?» — спросил я у нее сразу после того, как она вернулась из душа, и я ее нюхал на белой, как стены моей мастерской, простыне. Мне нравилось нюхать. Через запах я ее изучал. «Мыло? Почему ты спрашиваешь? Что-то не так?» «У тебя сильный женский запах. Он не перебивается даже гелем для душа. Мощный запах, его много. Я не понимаю, понравилось тебе это или нет?» «Это ново для меня. Обычно запахи сильно смываются». «Удивительно. Мне не нужно даже приближаться к твоим набухшим губам и анусу, чтобы почувствовать твой запах. Достаточно находиться на расстоянии вытянутой перед собой ладони. Он бьет в ноздри, он мощный, я уже говорил». «Какой он?» «Он твой». Мы гуляли по Берлину. Главной достопримечательностью Берлина была ты. Вернувшись в отель после прогулки, мы сели на подоконник, смотрели на проезжающие автомобили. Был дождь и сильный ветер, мы говорили о церквях, о Боге. Я делился с тобою своими наблюдениями. 6 января я вошел в костел Святой Марии, который виден из окна моей мастерской, и попал на службу в честь праздника трех королей. Это было спонтанное решение, я не планировал туда идти, просто проходил мимо, увидел, что люди заходят. Остановился и пошел вслед за ними. Внутри, начиная от входа, стояли длинные ряды деревянных лавок каштанового цвета. В костеле было много людей в этот день. Я присел в среднем ряду у прохода, наблюдая за людьми, за тем, как они внимательно слушали ксенза. Слушал орган, прочувствовал царившую здесь атмосферу торжества, таинства, веры, зарядился. Я читал, что некоторые поляки в этот день пишут на дверях своих домов первые буквы имен королей – К плюс М плюс В. Каспар, Мельхиор и Балтазар. И текущий год. Другие рисуют – С плюс М плюс Б. Первые буквы латинского выражения «Christus mansionem benedicat», что значит «Пусть Христос благословит этот дом». После также пишут год. Знак «плюс» — это не плюс, а крест, как символ благословения. После служения я почувствовал наполненность. Этот костел — место силы, люди — заряжают костел своей энергией, верой, эмоциями. После этого похода я записал в блокнот следующее. Точка зрения — это путь, который ты прошел, и уроки, которые ты извлек из этого пути. Человек не становится хуже от того, что его видение мира отличается от моего. Человек имеет право смотреть на вещи не так, как смотрю я. У него свой путь, свои выводы из этого пути. Если кто-то не знает Бога как самую могущественную силу, отпускающую все людские грехи, это не значит, что все верующие занимаются ерундой и обращаются к пустоте в своей молитве. Это выбор каждого, во что ему верить, и какой силой и энергией наделять свое слово. Библия – интересная, местами жестокая и качественно написанная книга. Церковь – приятное, богатое для исследователя место. Любая молитва без эмоции, искренности, энергии того, кто ее произносит, не действует. Любое слово, наделенное энергией, имеет силу. Это не религия, это наблюдение жизни. Я с любопытством посещаю интересные мне храмы. Меня манит сила, красота, загадка этих сооружений. Я вижу людей, наделяющих Бога силой. И если они искренне верят в Него, Он для них жив. Чем сильнее человек, тем сильнее Бог для человека, в которого тот верит. В нем он живет, ему он помогает. Каждый сам создает для себя источник силы. Все святыни – это места силы, потому что люди наделяют эти святыни силой. Пустая церковь не знает ни Бога, ни дьявола. Пустая церковь – это икона, не способная никого исцелять. Это хлам. Церковь станет бесполезной, если не останется ни одного человека, готового принести в нее свою веру, свои эмоции, и горе, и радость. Церковь имеет великую силу и в то же время совершенно бесполезна. Важно, какой человек в нее входит и с чем. Есть люди, что и без Бога внутри, и без церкви делают все то, за что нам уготован рай, без надежды, что после смерти им это зачтется. Мое убеждение, озвученное мною в 20, это медленно действующий яд, убийство для 30-летнего меня. Чем больше исследую, тем аккуратнее подбираю слова. Чем больше анализирую, тем опаснее становлюсь для того, кто читает меня и считает мои наблюдения правильными. В этом мире нет ничего правильного и неправильного. Я самого себя раскритикую и уничтожу, когда приобрету опыт и знания, вытесняющие опыта знания сегодняшнего меня. Этого требует рост, уничтожение и созидание. Есть поступки, которые совершают люди. Среди множества людей, поступающих по-разному, ты создаешь для себя самого понимания, как хотелось бы поступать. Есть опыт, который люди приобретают. Есть знания, которые проникают в них, подобно лозе, обвивающей собой мысли, меняя старые убеждения, отношения к многим вещам. Есть то, что откликается внутри, здесь и сейчас, а со временем, возможно, перестанет откликаться. Есть мир, на который смотрят люди, с позиции жизненного опыта, знаний, неудач и побед. И для всякого, кто смотрит на него, он разный. Можно часами смотреть на то, как течет ручей. Через какое-то время ты уже не видишь в спешащей бесконечно куда-то вперед в воде важность течения собственной жизни. Видишь только текущий ручей. И пока ты смотришь на него, тебе кажется, что ты начинаешь понимать больше. Ты остановился, исчезли бесконечные монологи внутри. Тебя нет, есть лишь ручей, который течет вне зависимости от того, смотришь ты на него или нет, и существуешь ли ты вообще. Он имеет странную притягательность для смотрящего в него. Мне близки слова «Царствие Божие в вас самих, а не в постройках из камня и дерева». Евангелие от Фомы, глава 1, стих 81. Впервые я услышал эти слова, когда посмотрел фильм «Стигматы» Руперта Уэйнрайта. Мне близки слова Люцифера из романа Марии Корелли. «Я тоже устал, но я никогда не могу избавиться от своей усталости, так как я устал от самого себя». Белая рубашка, черные брюки. Мне запрещено фотографироваться с ними. Я целовал тебя на подоконнике и не знал, это наша первая встреча и прощальная, или просто первая. Не думал об этом и целовал. Когда мы лежали на кровати и готовились ко сну, я поделился с тобой одним сном, который живет во мне и не забывается. Мне приснилась мама, устало жаловавшаяся на то, что дом не продается, что потенциальных покупателей не устраивает его цена, и они предлагают меньшую. Когда мы с ней закончили разговор, я пошел по улице мимо этого продающегося дома и рядом увидел строй. Молодые парни, крепкие ребята, гораздо моложе меня, слушали своего командира. Складывалось ощущение, что они собрались после утренней пробежки. Я прошел мимо двух взводов, вглядываясь в лица. Никого из них я не узнал. И только Проходя мимо третьего взвода, я узнал всех парней. Они были гораздо старше, выше, мужественнее первых. Я ни с кем не здоровался, а целенаправленно шел в здание, которое находилось прямо передо мной. Двухэтажное здание, в котором я никогда ранее не бывал. Когда я вошел туда, то обнаружил на себе чистую белую рубашку моего размера. Под рубашкой можно было заметить желтоватую майку. Вокруг собрались парни. Я узнал всех до единого. Примков, забыл имя, высокий, крупный добряк, со светлыми, улыбчивыми глазами. Мы называли его Пряня. Я подошел к нему и протянул руку. Он посмотрел мне в глаза, узнал, улыбнулся и крепко пожал мою руку. Затем продолжил разглядывать себя в зеркало и причесываться. Даниил, худощавый, любитель пошутить, поговорить о девчонках, его мы звали Пачка из-за фамилии, тоже узнал меня и первым протянул руку, я крепко пожал ее и пошел дальше. Артем, прозвище Бога, тоже обменялись рукопожатиями. Я пошел вслед за ними, они куда-то спешили, и вышел в большой светлый зал. Там были длинные широкие столы, застеленные снежного цвета скатертями. На них стояли бутылки вина, бокалы, фрукты, еда. Женщина в возрасте, мама одного из моих товарищей, увидела меня и сказала: «Вы же понимаете, что не сможете с ними фотографироваться?» Меня будто пнули под зад ногой. Внутри стало больно от этих слов. Пришло осознание, что, несмотря на то, что я был одет празднично, это был не мой праздник. Я сказал: «Конечно, я что, ненормальный?» И молча убрался из этого зала. Когда я вернулся в ту комнату, где мгновением ранее здоровался со своими товарищами, там не было никого, ни души. Как-то я не смогу с ними фотографироваться в том зале. Я же с ними бок о бок мочился на забор за коптеркой, который ограждал нас от внешнего мира. От улиц, где ходили люди и курили, когда и как им вздумается. В то время как мы одну сигарету растягивали на четверых, а после бежали в кусты по-большому, сделав несколько горьких глубоких затяжек натощак. Завтрак был только после утренней уборки территории. Мы пытались проснуться, растирая сонные глаза руками. Из-за ранних подъемов мы зачастую не высыпались. Я находился с ними 24 часа в сутки. Я знаю о многих из них больше, чем знают их родители. В трудную, радостную минуту они были рядом. Мы с ними радовались тому, что поднималась температура, можно было, наконец, отоспаться. Отдохнуть в санчасти несколько дней, не слышать бесконечного «Рота, подъем! Рота, отбой! Четвертый взвод на плац! Построение через 3 минуты!» После отбоя мы открыто мастурбировали, не стыдясь друг друга. И делились тем, какое порно доставляло нам удовольствие, какие женщины нас возбуждали. Чувствовали себя крутыми, сильными, мужчинами. Всем взводом с голодными глазами нападали на передачку каждого, кого посещали родители и товарищи, родственники. У нас были 2 ходовые валюты – сигареты и еда. Сигареты порой меняли на еду и наоборот. Одно или несколькими можно было отблагодарить от души за какое-то одолжение курящего или просто проявить теплое душевное отношение к пацану. И я громко завопил и от того проснулся. Я проснулся с сухими глазами. И с полным осознанием того, что эти парни, мой 4-й взвод, были моей семьей. Меня все узнали. Мне были рады мои товарищи. Парни из 3-го взвода проявили ко мне безразличие, но эти ребята никогда не были для меня семьей, они были для нас соседями. Хотя их взвод стоял рядом со мной на проверках и построениях. Я почему-то не осознавал ранее, что все эти люди были дороги мне. Что я будто оторвал себя однажды от них, с кровью оторвал, и решил жить так, будто ничего не случилось. Я не понимал, что однажды я сломался. Наяву я не проронил ни слезы, хотя во сне не сдерживал эмоций и кричал так сильно, что сам себя разбудил. Было больно. Проснувшись, я думал, что залил постель своей болью, но ничего подобного. Очень странно было реветь, как ненормальному, с сухими глазами. И вдруг я решил больше не сдерживаться и начал подвывать. Со стороны это напоминало собачий скулеж. Даже поплакать нормально по-человечески не смог. Скулил от того, что запирал это в себе уже больше 12 лет, скрывая от самого себя. Мне нужно было пережить это осознание неожиданной потери моей семьи. Мои друзья, товарищи, мои братья. Высокие, мужественные, улыбчивые. Лучшие из лучших. И я среди них, в белой красивой рубашке и черных брюках. Не нахожу себе места. Это не мой праздник. Я однажды выбрал для себя другой путь и шел этим путем. Я ни о чем не жалею. Он привел меня туда, где я сейчас. Это ваш праздник. Вы давно его пережили. Я с опозданием его посмотрел, как кино, вышедшее десятком лет ранее. Строевые, нескончаемые построения, баня раз в неделю, вечерние прогулки, утренние пробежки, уборка территории, коптерка, учеба, веселье и грусть, боль физическая, боль моральная, наряды, взвод, подъем, взвод, отбой и так по кругу. За то, что совершил какой-то проступок и тебя поймали с поличным, например, нахамил замком взвода, наплевательски отнесся к внешнему виду, не выполнил поручение командира, зачастую страдали все. В отдельных случаях страдал только виновник. Мы понимали, что оступиться быть пойманным — это значит подставить не одного себя под удар, но и весь взвод. Осознавали, что если и нарушать правила, то делать это нужно так, чтобы не поймали за руку. Вечерняя проверка — уже тошно было слышать сотню фамилий, которые давно выучил наизусть, каждый день перед сном. Вы прошли не детский сад, мощную мужскую школу. Каждый из нас, членов бани, насмотрелся столько, что ничем уже не удивишь. У каждого свой характер. Каждый стремится расти, показать себя, выглядеть в глазах товарища настоящим мужчиной, чтобы его уважали. Совершал поступки, создавал ежедневно себе авторитет, проявляя силу воли, решимость, мужество в определенных ситуациях. Нужны были эти самоволки, эти сигареты, алкоголь? Да плевать было на все это. Важно было, чтобы уважали за смелость, за то, что сказал, не струсил, сделал. Чтобы слово имело вес. А это так, бонусом, пацанская романтика. Каждый из нас боялся, но действовал решительно, чтобы иметь вес. Те, кто не боялись потерять многое, получали еще больше. Увольнение, курение во время уборки территории. Осторожное курение, один на шухере, чтобы не заметили офицера. За это выгоняют, это позор. Было трудно, было незабываемо. Горжусь тем, что был частью нашей семьи. Об этом не расскажут офицеры, об этом не напишут в газетах, и для всех, кто не был в нашей шкуре, мы были примерными мальчиками, гордостью родителей. Кто не был там, за забором, тот не знает об этой жизни. А теперь нужно вставать с кровати. У меня двое детей. Сыну уже 6, будет в июле этого года. Кстати, он родился в тот день, когда нам сообщили, что мы зачислены, 7 июля. Дочери будет 4 в апреле. Через 7 лет уже мой сын сможет попытаться поступить в Суворовское, если будет желание. Никто заставлять не станет. Пусть это будет его выбор. Пора принять, что все вы давно уже отпраздновали свой выпускной. У многих из вас девушки, жены, у кого-то дети, кто-то выбрал путь одиночки, кто-то уже дослужился до старшего лейтенанта, кто-то пошел дальше. Стало легче. Семья. Раньше не понимал этого. Это хорошо. Очень хорошо, что пришел и пожал им руку. Когда ты разговариваешь со мной о Суворовском, ты меняешься. Я это еще на подоконнике заметила. Ты светишься весь, и те события, которыми ты делишься, для тебя важны. Боль утраты еще отражается в глазах. Да, ты любишь их и любил все это время. Я это сразу поняла по твоим рассказам. Хороший сон. Ты почувствовал, что они тоже любили тебя. Тогда ты не мог такого допустить, потому что защищался от обстоятельств. Тогда ты только так мог выстоять, концентрируясь на вещах, которые позволили бы тебе спастись. Других способов ты не знал. Сейчас ты больше и можешь выстоять лучше. Очень хороший сон. Они и вправду были твоей семьей и любили тебя не меньше, чем любил их ты, хоть тебе и пришлось оторвать себя от них. Они — это отдельная комната внутри тебя. Они там до сих пор живут, хотя уже давно повзрослели и покинули стены Суворовского. Да, отдельная комната внутри меня. Как точно ты подобрала слова? Пусть живут, зато теперь я знаю, что они были моей семьей, что и я был их семьей. Виталя. Пряню зовут Виталя. Она гладила мою голову, нежно гладила. Я расскажу тебе несколько историй, которые кровоточат во мне. Мне трудно описать море человеку, не видевшему, как дети идут ко дну, словно камни. Был жаркий июльский день. Мы приехали на юг погостить у тети моей бывшей жены. Я с двумя детьми остался у бассейна один, жена пошла в дом за полотенцами. Солнце пекло спину и голову, представляю, как жарко было детям. Я держал дочь, она была маленькая, и ей нравилось проводить время у меня на руках. Сын сидел на краю бассейна, мочил ноги и радовался. Он счастливо выкрикивал что-то. Улыбался, морщился от солнца, болтал ногами в воде. В какой-то момент он громко рассмеялся, сначала подпрыгнул на месте, а затем упал в бассейн. Я уже не помню, как дочь оказалась на земле, но я помню, что он ушел под воду со скоростью камня. До этого случая я не имел понятия, с какой скоростью идут ко дну маленькие дети. Это происходит немедленно. Он не боролся за жизнь, не захлебывался, пытаясь выбраться из воды. Он пошел вниз без сопротивления, как тяжелый груз. И я нашел его на дне. Он лежал лицом вниз. Как сейчас помню, я изо всех сил держал руки над водой. Он был в моих руках, периодически я сам головой уходил под воду. Глубина на том месте была больше 2 метров. Я поддался панике и долго не мог добраться до места, где ощущается дно под ногами. Когда жена вернулась из дома, дочь голосила, у нее была истерика. Сын громко плакал и дрожал. А я смотрел на жену и не мог из себя выдавить даже слова. Я не помню, почему мы оставили сына на краю бассейна. Все воспоминания того дня, кроме этого момента, стерлись. Как будто выбросили их из моей головы. Возможно, мы плавали в бассейне и все время были около сына, а затем, когда искупались, жена ушла за полотенцами, а я остался один, беспечно полагая, что контролирую ситуацию. Это настолько глубоко вошло в меня, что каждый раз, когда мы проходили мимо любого озера, мимо реки или залива, я представлял себе, с какой скоростью пойдут ко дну мои дети. На глубине более 3-4 метров, в кромешной тьме, мне думалось их не спасти, хоть до посинения погружайся под воду. Я постоянно отводил детей от любого водоема, находился рядом, крепко держал их за руку. Бывшей жене не нравилось, что моя опека над детьми превращается в запреты. Пытался до нее донести то, что видел. Теперь всю жизнь воды боятся, и детям передавать этот страх? Нужно идти дальше, мы всегда рядом с ними и в силах позаботиться о них. Это действительно стало моим собственным страхом на продолжительное время. Сын, возможно, давно забыл об этом случае, и как не боялся воды ранее, так и не боится ее до сих пор. Мне снятся сны. Разные сны, суть одна и та же. Кромешная тьма в воде, и я не могу найти сына. Хочется поскорее научить детей плавать, чтобы навсегда покончить с этим наваждением. Принял для себя решение доверять жене, пусть она и не видела, как ребенок идет ко дну, но у нее достаточно причин сделать все возможное, чтобы этого не случилось. Маленькие дети. Их все время нужно держать за руку. Мне всегда было страшно. Мы выходим из подъезда, и вперед вылетают они, 2 мелких. Улыбнулась. Уже выросли. В это же время может проезжать машина или пробегать собака. Будет большой испуг в лучшем случае, в худшем покусает. Много всего происходит в жизни. Она задумалась, глядя в потолок. Я вот до сих пор боюсь воды, не умею плавать. Даже когда захожу в воду по грудь, начинаю задыхаться. Мне захотелось научить ее плавать. Это же легко. Я с раннего возраста, наверное, 5 лет, уже плескался в речке, нырял, плавал под водой. Родители рано научили меня плавать. В какой-то момент я повернулся к ней, сначала посмотрел на ее профиль, а затем лег сверху на нее и поцеловал в губы. Было хорошо от того, что доверил ей то, что жило во мне. То, что было заперто в одной из комнат внутри меня. Призраки живут там. Или почему я уже больше года не могу продать квартиру? 5 лет назад, поздней осенью, когда мы с моей бывшей супругой и маленьким сыном, ему тогда было всего 1,5 года, переехали в город Ивано-Франковск, я гордился, что смог купить большую 3-комнатную квартиру в самом центре с видом на фасады австрийских домов и улицы старого города. Мне тогда было 23 года. Сын родился, когда мне было 22, на Васильевском острове в Петербурге. Большая просторная квартира на мансардном этаже, 88 квадратных метров, в роскошном австрийском доме 1910 года. При входе в дом большая монограмма, 1910 ФК. ФК – инициалы первого домовладельца, Фабиша Израиля Катца. Отделкой центрального фасада занимался местный скульптор Марьян Антоняк. Историю этого дома нам поведала пани риэлтор. В квартиру мы влюбились сразу, как только вошли, это было наше место. Одно удовольствие было находиться в ней, столько свободного пространства, гостиная 20 квадратных метров, просторная кухня, длинный коридор, светлые комнаты. Она была пустая и уютная. Залезать на широкий подоконник в гостиной и смотреть, как по улице короля Данила мчатся куда-то по своим делам люди, было особым для меня удовольствием. Мне нравилось наблюдать за людьми, когда они этого не видели. Там я хотел жить и творить. На подоконнике комнаты сына, последняя комната по коридору, я написал 3 детектива. Помню парк имени Шевченко. Мы практически каждый день возили сына на коляске по парку к большому местному озеру, вокруг которого катались велосипедисты. Гуляли отдыхающие, носились бегуны и ходили медленным шагом молодые родители с колясками. Возили его и к маленькому пруду, в котором плавали утки. Прохожие периодически подкармливали их хлебом. Видный белый аист деловито плавал в гордом одиночестве у своего домика, который ему сколотили местные жители. Мать моих детей уже была беременна на момент покупки квартиры. Летом в Италии, когда остановились в небольшом городишке Джелло, мы занялись с ней любовью, и она забеременела. Весной в апреле родилась дочь. Я присутствовал при родах. Моя мама уехала вечером, она приезжала к нам погостить, чувствовала, что жена скоро родит, но не дождалась. В полночь начались схватки. Мы только успели вызвать скорую. Сумка давно стояла собранная. Я разбудил сына, взял его на руки и в торопях сел в машину. Договорился с врачом, что буду с сыном в коридоре подглядывать за родами. Это было против правил, но мы нашли с ним общий язык еще заранее. Он принял от меня благодарность. Когда начала появляться голова дочери, я ворвался в палату и наблюдал за происходящим с сыном на руках. На меня обратили внимание все присутствующие в комнате, но никто не выгнал. Дрожащими руками, с соплями и слезами, текущими по лицу, я перерезал пуповину. Ощутил неописуемую радость, когда увидел этого маленького ангела. У него было синее лицо. Сейчас этот ангел не разрешает брать себя на руки без спроса. Сын все это видел, потому что я держал его при себе, обняв одной рукой. Мой сын сам тертый калач. Когда-нибудь скажет сестре: «Послушай, дорогое дитя, ты еще головой вперед из матери выходила, когда я уже с батей присутствовал при твоих родах». Я был счастлив, что в первый раз при родах жены вода лилась из меня, что во второй. Этого не стыжусь, рождение ребенка — это нечто такое, что очищает тебя внутри. Когда я возвращался домой, родильное отделение было рядом, всего в километре от дома, жизнь била во мне ключом. Я был полон энергии, сил, доволен как отец, у которого родилась дочь, и который видел это. Была ночь, жена родила быстро в этот раз. Магазин у дома был круглосуточным, продавщицы и ее сменщицы прекрасно знали нас. Мы заходили практически каждый день за продуктами. Я сказал продавщице: «У меня сегодня праздник, поздравьте меня, только что родилась дочь». Меня поздравили. Я взял шампанского, уложил сына спать и выпил в одиночестве. Я видел рождение сына на Васильевском острове. Была трудная ночь у бывшей жены, очень трудная. И у меня. Это был незабываемый опыт. И я зачитал письмо женщине, с которой занимался любовью. «Ты не хочешь это отпускать, и я, похоже, тоже не отпускаю, потому что уже больше года мы эту квартиру не можем продать. Не из-за того, что цена слишком высокая или с ней что-то не так, а потому что каждый из нас пытается усидеть на двух стульях. Я переехал в другую страну, начал строить свою жизнь с нуля отдельно от тебя. Хочу, чтобы квартира продалась, а мысленно бываю там. Возвращаюсь своими воспоминаниями в нее, прокручивая пережитое. Самое радостное, и то, что хотелось бы забыть, как дурной страшный сон. Я подкармливаю эти воспоминания собой, своими эмоциями, своим отношением к ним. Она для меня родная, эта квартира. С ней связаны моменты, произошедшие не только с нами, но еще и со мной, с моим отцом. Очень важные моменты. Хорошие моменты. Не к месту рассказывать о них, не время. Сожаление. Сожаление у каждого из нас, будем честны. Я не стал хорошим, примерным отцом. Ты не стала той матерью, которой мечтала стать, воспитывая детей в полноценной, дружной семье, где царит смех, взаимопонимание и поддержка. Сожаление, что не получилось этой большой, крепкой, дружной семьи из детских сказок и хороших фильмов. Сколько уже мы не вместе? Почему квартира не продается? Я тоже думал, что дело в цене. Что у людей денег нет. Но посмотрел на ситуацию немного шире и теперь считаю, не только в этом дело. Иногда, когда я катаюсь на машине, меня тянет заправить полный бак, взять паспорт, все документы на машину и рвануть в этот город. Побродить по знакомым улицам, остановиться в квартире, пообщаться со знакомыми людьми, переброситься словцом, поработать там в одиночестве, как работал ранее, не в одиночестве. Я не отпускаю эту квартиру. Черт возьми, как бы я это ни отрицал порой, я привязан к этому месту. А как я привязался к месту? Воспоминаниями, за которые держусь. Мне стоит серьезно решиться на этот шаг. Мне нужно изменить отношение к происходящему. Я не потеряю воспоминания, когда продам квартиру. И больше не будет причин возвращаться в этот город. Я не потеряю рождение дочери, не потеряю самые откровенные разговоры с отцом по душам, так как мы никогда с ним раньше не говорили. Я не потеряю сына, которому подарил на день рождения большой белый кабриолет с пультом управления. Я не потеряю то, что однажды случилось со мной. Оно не там, не в этом городе, не в той квартире. А здесь и сейчас во мне. А там сейчас холод. Отопление мы отключили, сделали хороший ремонт. Там дубак и пустота. Там никто не живет. Там не 2017 год. Там не 2018 и не 2019 год. Там сейчас 1 января 2022 года. Сосед продал квартиру, поселилась пожилая женщина с мелкой собачкой. Сказал мне об этом другой наш сосед, с которым периодически переписываемся. Интересно, понизил ли тот цену или купили за прежнюю? Долго он не мог продать. Риэлтор говорила, что за цену, озвученную им, квартиру не купят. Продал. Там застелена кровать, собраны все мячики из детского бассейна в пакеты. Стоит пустая посуда, которой никто не пользуется, и полная гардеробная вещей, которые никто не носит. Такое ощущение, будто внезапно случилась беда, и пришлось срочно эвакуироваться, взяв только самое необходимое. Так мы сбегали оттуда. Там нет ни меня, ни тебя, ни сына, ни дочери, ни моего отца. Там пусто. Я это говорю как тебе, так и самому себе. Продать квартиру, как оказалось, это не прихоть, это не нужда, это путь. Новый путь, которым должны пойти мы оба. На эти деньги мы сможем купить квартиру детям, а заплатим мы тем, что полностью отрежем путь назад. Не домой, а назад. Назад, в прошлое. Моя задача — построить свой дом, свою дальнейшую жизнь. Твоя задача — построить ваш с детьми. Я всегда помогаю. Когда появится в твоей жизни другой мужчина, мне нужно будет это как-то пережить. Здесь дело не в люблю-не люблю, не в ревности, привычке или чем-то еще. Новый человек в жизни — это всегда перемены, какой-то переворот внутри. Тем более он будет жить с нашими детьми, оказывать на них влияние. В любом случае нужно идти вперед. Полюбишь? Люби и будь счастлива, потому что я сам, полюбив, не стану спрашивать у тебя, как мне быть. Я буду любить и делать, что считаю нужным, будет тебе больно или нет. Поступай так же и ты. Нам стоит продать квартиру, а для этого осознать, что мы продаем не воспоминания, не наш дом, а пустые стены, в которых будут создавать воспоминания новые владельцы. Возможно, молодые люди смогут в ней построить свою семью. Пора прогнать из этой квартиры призраков и не обременять ими ни себя, ни новых жильцов. Мы продаем дорогую нам вещь, но не более того. Давай себе возможность двигаться дальше без этого груза. Как бы я ни был привязан к этому прекрасному месту в историческом сердце города, это груз, это ноша. Если быть практичным, это ежемесячные коммунальные платежи, которые повисли на мне, хотя там никто не живет. Это не только энергетические потери, но и финансовые. Я рад, что понял все это и пишу сейчас это письмо, потому что осознание — это уже толчок. Важный толчок. Я закончил читать своему кореглазому мгновению это письмо, написанное мною еще 1 января. Такая вот история про призраков. Ты даже не знаешь, что сейчас, в эту минуту, я уже создаю произведение. Ты, естественно, без жеманства, ты честна со мной, ты хочешь меня, наслаждаешься мною. А я хочу тебя и наслаждаюсь тобой. Если бы я мог дать этой работе название уже сейчас, закончив на этом месте, то мне приходит на ум: я полон комнаты страха, я полон смелости и любви. Ты ни о чем из этого еще не знаешь. Рано. Читай, перечитывай. — говорил я про себя, пока она перечитывала мое письмо. «Ты знаешь?» Когда она прочитала письмо сама, то посмотрела мне прямо в глаза. У нее был грустный, спокойный взгляд. «Я хочу тебе кое-что рассказать. Почему я сказала тебе про комнаты внутри? Мой отец ушел из жизни. Несмотря на то, что мои родители развелись, когда мне было 6 лет, мы с ним общались. Он присутствовал в моей жизни, я его чувствовала на расстоянии. И все. Его нет. Тогда я почувствовала, что я словно большой многоквартирный дом. Состою из комнат. Я это даже себе представляла, как соты, в которых мед. И в одной из этих ячеек, из этих комнат внутри меня, там пусто. Там больше ничего нет. Целый год меня преследовало чувство, что это нужно заполнить. Я начала общаться с родственниками с его стороны. Нашла общий язык с его тетей и почувствовала, что начала заполнять это пустое место, оставшееся от него. Мне стало легче. Со временем я пополнила себя воспоминаниями, другими комнатами и сотами. Но тогда я не понимала, что делать с этой пустотой внутри. Странное состояние, его не объяснишь. Когда чувствуешь, что человек просто на расстоянии, что он есть, и когда перестаешь его чувствовать, потому что его уже нет. Получается, что любовь, она вечная. Жизнь заканчивается, а любовь к этому человеку остается все равно. Она греет твою душу. Мои бабушка и дедушка, которых часто вспоминаю, очень любили меня, а я их. Сколько лет их уже нет, а любовь к ним есть. Так что любовь вечна. Последние слова про бабушку и дедушку она сказала с такой теплотой и улыбкой, как бывает, когда радуешься чему-то, и тебя переполняет. Словно говорила о чем-то особенно приятном. «Я прочитала это письмо сама. Было интересно, как ты это написал. Ты абсолютно прав, твои воспоминания остаются с тобой независимо от места. И от того, что квартира продастся, они не станут менее дорогими и весомыми. Даже если вы вдруг решите сойтись с женой, вы не вернетесь в прошлое, это будет будущее, новое. Другие вы. Я рада, что к тебе пришло это осознание. Ты хороший отец. Я прочитала это письмо и ощутила твою легкость. Как ты отпускаешь?»